Дорогая В.Н., как ваше здоровье? Унынию не поддавайтесь. Чаще вспоминайте смерть и все последующее. Тогда земное будет терять свою значимость. Нового у нас нет ничего. Шли все время дожди. Сегодня, кажется, в первый раз после вас выглянуло солнце, и небо безоблачно. Трудно переживать осень старому и больному. Да поможет вам Господь во всем, и да управит путь ваш ко спасению. Господь да благословит вас. Привет всем знакомым. Наши все кланяются вам. 25 октября 1954 года. Никон.